Проходила зима. Была она необычайно мягкой, а снега выпало так мало, что Аня и Диана могли почти каждый день ходить в школу по березовой дорожке. В день рождения Ани они легко шагали в школу, не переставая болтать, все же внимательно приглядывались и прислушивались к тому, что было вокруг, потому что мисс Стейси объявила о предстоящем сочинении на тему «Прогулка по зимнему лесу», а потому надлежало быть наблюдательным. «Только подумай, Диана, сегодня мне исполнилось 13 лет», — заметила Аня с благоговением в голосе. «Мне трудно даже осознать, что теперь меня можно назвать подростком. Когда я проснулась сегодня утром, мне показалось, что теперь все должно быть по-другому. Тебе 13 лет уже целый месяц, и ты, я думаю, уже привыкла к этому чувству. Жизнь, кажется, теперь гораздо интереснее. Через 2 года я буду по-настоящему взрослой». Так утешительно думать, что тогда я смогу употреблять возвышенные слова, и никто не будет над этим смеяться. «Руби Джиллис говорит, что найдет себе жениха, как только ей исполнится 15», — заметила Диана. «Руби Джиллис только и думает, что о женихах», — ответила Аня презрительно. «Она прямо в восторге, если кто-нибудь напишет ее имя под объявлением «Обратите внимание», хотя притворяется, что страшно недовольна. Но, боюсь, жестоко так говорить. Миссис Аллен говорит, что мы не должны позволять себе грубых слов, но они вырываются так часто, прежде чем успеешь подумать, правда? Я просто не могу говорить о Джози Пай иначе, потому что... Я вообще стараюсь о ней не говорить. Ты, наверное, это заметила. Я стараюсь как можно больше походить на миссис Аллен, потому что считаю ее совершенством. Мистер Аллен того же мнения. Миссис Линд говорит, что он боготворит землю, по которой ступает его жена, а миссис Линд считает, что это неправильно, если священник проявляет такую любовь к простой смертной. Но, Диана, ведь священники тоже люди, и у них, вероятно, тоже есть неискоренимые пороки, как у всех остальных. В прошлое воскресенье у меня был очень интересный разговор с миссис Аллен о неискоренимых пороках. Так мало подходящих тем, на которые прилично говорить в воскресенье, но это одна из них. Мои неискоренимые пороки, буйное воображение и то, что я забываю о своих обязанностях. Я изо всех сил стремлюсь преодолевать эти пороки, и, возможно, теперь, когда мне 13, дело пойдет лучше. «Через 4 года мы уже сможем делать высокую прическу», — сказала Диана. «Элис Белл только 16. А она уже закалывает волосы. Но мне кажется, что это смешно. Я подожду, пока мне исполнится 17. «Если бы у меня был такой крючковатый нос, как у Элис Белл, — сказала Аня решительно, — я не стала бы... Ах, нет! Я не скажу того, что собиралась, потому что это было слишком жестоко. К тому же я сравнила ее нос со своим, а уже одно это тщеславие. Боюсь, я слишком много думаю о своем носе с тех самых пор, как услышала комплимент, что он красивый. Но это действительно большое утешение для меня. Ах, Диана, кролик! Надо будет упомянуть в сочинении. Мне кажется, что в лесу так же чудесно зимой, как и летом. Он такой белый и неподвижный, словно спит и видит прекрасные сны». «Этого сочинения я не боюсь», — вздохнула Диана. «О лесах я еще могу писать, но то сочинение, которое надо сдать в понедельник, просто ужас. И зачем мисс Стейси придумала, чтобы мы написали свои собственные рассказы?» «Да что ты! Это проще простого», — сказала Аня. «Легко тебе. У тебя есть воображение», — возразила Диана. «А если бы ты родилась без воображения? Твой рассказ, наверное, уже готов». Аня кивнула, изо всех сил стараясь не выглядеть чересчур тщеславной и терпя при этом позорную неудачу. «Я написала его еще в прошлый понедельник. Он называется «Ревнивая соперница» или «Неразлучная в смерти». Я прочитала его Мариле, но она сказала, что это чушь. Потом я прочитала его Мэтью, и он сказал, что рассказ прекрасный. Именно такая критика мне нравится. Это печальная, трогательная история. Я плакала, как ребенок, когда писала. В нем говорится о двух юных красавицах – Корделии Монморанси и Джеральдине Сеймур, которые жили в одной деревне и были нежно привязаны друг к другу. Корделия была жгучей брюнеткой, с короной черных, как ночь, волос и черными пламенными глазами. Джеральдина была царственной блондинкой, с кудрями, словно из золотой пряжи, и бархатными пурпурными глазами. «Я никогда ни у кого не видела пурпурных глаз», — сказала Диана с сомнением. «Я тоже не видела, просто вообразила. Мне хотелось, чтобы было что-нибудь необычное». У Джеральдины, к тому же, было алебастровое чело. «Теперь-то я уже знаю, что такое алебастровое чело». «Это большое преимущество быть 13-летней. Знаешь гораздо больше, чем когда тебе было всего 12». «Ну и что же случилось с Корделией и Джеральдиной?» — спросила Диана, которая уже заинтересовалась их судьбами. «Они росли и цвели подле друг друга, пока им не исполнилось 16. Тогда в их деревню приехал Бертрам де Вер и влюбился в красавицу Джеральдину. Он спас ей жизнь, когда лошадь понесла ее экипаж. Потеряв сознание, она пала в его объятия, и он на руках нес ее домой целых 3 мили, потому что, как легко догадаться, экипаж был разбит вдребезги. Мне было довольно трудно вообразить, как он сделал ей предложение, потому что у меня нет никакого опыта в этих делах. Я спросила Руби Джиллис, не знает ли она подробностей о том, как мужчины делают предложение. Я думала, что она может считаться авторитетом в этом вопросе, ведь у нее столько замужних сестер. Руби рассказала мне, что она спряталась в кладовой и подслушивала, когда Малькольм Эндрюс делал предложение ее сестре Сюзан. Малькольм рассказал Сюзан, что его отец переводит ферму на его имя, а потом спросил: «Что ты скажешь, милочка, если нас помолвят этой осенью?» А Сюзан сказала: «Да, нет, не знаю, дай подумать». И дело было сделано. Они были помолвлены. Но я подумала, что такое предложение не очень романтичное, потому мне все-таки пришлось приложить усилия и вообразить, как это было. Я сделала эту сцену очень поэтичной. Бертрам встал на колени, хотя Руби говорит, что теперь так не делается. Джеральдина приняла предложение, и ответ ее занял целую страницу. Должна признаться, нелегко мне пришлось с этой речью. Я переписывала ее 5 раз, но теперь считаю, что это шедевр. Бертрам подарил ей бриллиантовое кольцо и рубиновое ожерелье и сказал, что они поедут в свадебное путешествие в Европу, потому что он был невероятно богат. Но тогда, увы, над ними начали сгущаться тени. Корделия втайне была влюблена в Бертрама. И когда Джеральдина рассказала ей о своей помолвке, она была просто в бешенстве, особенно когда увидела кольцо и ожерелье. Вся ее привязанность к Джеральдине обратилась в горькую ненависть, и она поклялась не допустить того, чтобы Джеральдина и Бертрам поженились. Но она притворялась, что по-прежнему останется подругой Джеральдины. Однажды вечером они стояли на мосту над бешено несущимся потоком, и Корделия, думая, что они одни, столкнула Джеральдину с моста с диким издевательским «ха-ха-ха». Но Бертрам все это видел и сразу бросился в воду, воскликнув: «Я спасу тебя, моя несравненная Джеральдина!» Но, увы, он забыл, что не умеет плавать, и они вместе утонули, сжимая друг друга в объятиях. Вскоре волны вынесли на берег их тела, похоронили их в одной могиле, и похороны были великолепные.